Глава 10. Наплевать, наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю. Спиридон был отчаянным казаком, воевал с немцем на полях Первой мировой войны, справно, не щадя живота своего. С фронта не бежал, хотя дома ждала его молодая жинка. Несмотря на уговоры сельчан, взял ни ровню, ни казачку, привез из города кралю писаную, на музыкальных инструментах играть обученную. Книжки умел читать не по слогам, как деревенские бабы, а бегло, по-городскому. А то, что коров доить не умела, да и с огородом управлялось плохо, так то не беда, то дело наживное. Агитаторы в окопах призывали втыкать штыки в землю, дотекать до хаты. Но Спиридон, молча и неистово, бил им морды. Знал только одно – негоже ворогу спину показывать, ну и то, что пониже спины. После немца, хоть и не шибко хотел, но пришлось повоевать и со своими. А куда деваться? Если все станичники пошли гуртом за присланного аж с самого Питера красным командиром. Зато сразу после гражданской хату справил себе знатную. Не камышом, железом крытую. Станичники на кругу бригадиром избрали. Грамотных в станице раз-два и обчелся. Детки народились, старший сын первенец, да три дочки. Младшую Оленьку любил больше всех. Вроде бы жизнь налаживаться стала. Земля местная плодородная, палку воткни, и та прорастет. Колхоз трактором обзавелся, в небе иногда можно было диковинный аэроплан увидать, благо до большого города рукой подать. Но вслазь пожить не удалось. Пришел в их края голод. Не то, чтобы земля совсем уж не уродила. Представители в черных кожаных куртках вывезли из станицы все зерно, даже то, которое селяне насев оставляли. Незадолго до этого занял Спиридон одной вдове мешок зерна, пожалел горемычную. Нынче послал Олюшку с просьбой вернуть долг хоть по частям. Но девочка возвратилась ни с чем, а через два дня его и старшего сына забрали. Селяне судачили, что донос на них поступил, мол, при прежней власти в почете был, и нынче бригадиры ходят. Совсем стало тяжко без мужиков. Семья подалась в город, чтобы совсем с голоду не помереть. Жену врага народа, кроме как посудомойкой, нигде больше не брали. Старшая дочка помыкалась с места на место, да и возвратилась назад в станицу. Станичники отца помнили, и дочку его в обиду не давали. Олечка пошла учиться на повара. Голодное детство и опухшие от постоянного недоедания ноги на всю жизнь определили ее выбор.